ядовитый искусственный свет. Как же затаскана эта картина, думать о том, чего в мире нет. Где же ты, о великий Феникс? Где же ты с крыльев стряхивал пыль? Сотни лет любой охотник на свете мечтал понять, ты сказка или быль. Научи же, великая птица, быть таким же крепким душой. Если сгореть, то суметь возродиться, чтобы снова лететь над землей. Но только ты каждый раз восставала из пепла, чтоб как беглец уходить от погонь. Расправив крылья средь небесного пекла, снова бесследно исчезала в огонь. Спасала людей от палящего зноя, собственным телом накрывая лучи. Но никто никогда не видел героя в той, чьи крылья как огонь горячи. Одиноко живешь уже тысячу лет, бесстрашно взлетая ввысь на рассвете, зарываясь под землю на каждый ночлег. На родине сфинкса тебе песни писали, строили храмы, несли серебро. Считалось, что крылья твои крепче стали, каждый воин хотел иметь твое перо. Расставляли капканы, но все безуспешно. Гордая птица рвала все силки, разрывая оковы, поднималась неспешно к жаркому солнцу всем вокруг вопреки. Но только ты каждый раз восставала из пепла, чтоб как беглец уходить от погонь. Расправив крылья средь небесного пекла, снова бесследно исчезала в огонь. Спасала людей от палящего зноя, собственным телом накрывая лучи. Но никто никогда не видел героя той, чьи крылья как огонь горячи. Быть таким же крепким душой. Если сгореть, то суметь возродиться, чтобы снова лететь над землей. Чтоб всегда наслаждаться счастьем полета, чтоб никто никогда не сажал меня в клеть. Научи обходить меня грязь и болото. Расскажи, гордый Феникс, как по небу лететь. Но только ты каждый раз восставала из пепла, чтоб как беглец уходить от погонь. Расправив крылья средь небесного пекла, снова бесследно исчезала в огонь. Спасала людей от палящего зноя, собственным телом накрывая лучи. Но никто никогда не видел героя той, чьи крылья как огонь горячи. Но только ты каждый раз восставала из пепла, чтоб как беглец уходить от погонь. Расправив крылья средь небесного пекла, снова бесследно исчезала в огонь. Спасала людей от палящего зноя, собственным телом накрывая лучи. Но никто никогда не видел героя той, чьи крылья как огонь горячие.